Глава 61. Злодейские следы. Да, пришлось нам с химика побегать. И, мускула мы так и не нашли, этот парень основательно залег на дно. А вот что касается дилеров, то, как и говорил Геран, схема распространения слишком запутанная. Дилер получал токсин от другого дилера, а наркотик еще от одного. Но выйти на этих парней было уже сложнее. Вдобавок, в наше расследование начали вмешиваться уличные банды. Они не действовали прямо против нас, скорее, они хотели ограничить распространение токсина, чтобы на их территории только у их банды был такой козырь. Они же и перехватывали всех дилеров в своем регионе. Но, в целом, эти наркотики и токсин сбывали в разных регионах, так что, точно сказать, где производит эту гадость, не выйдет. К слову, в нынешнем виде этот токсин для меня не очень опасен. Он продается в специальных ампулах-дротиках, так что, ими можно стрелять из специального пистолета. А будет ли он действовать при приеме внутрь, через рот, я не знаю. Но, даже так, нужно просто внимательнее следить за тем, что я пью и ем. Тем временем мне на почту пришло сообщение от администрации школы. Интересно. При этом мне сразу же написала Ашида. Девушку тоже удивила новость. Академия переходит на систему интерната, и после каникул ученики будут заселяться в общежитие на территории учебного заведения. Как и ожидалось, мама была вовсе не рада такой новости. Изуку. Взглянула она на меня жалобным взглядом. Да, это значит, мы будем реже видеться. Кивнул я, обняв Инка. И, с тех пор, как наши отношения вышли за пределы чисто семейной любви, просто обняться и не потискать округлости этой женщины стало гораздо сложнее. И не то чтобы ей это не нравилось, Инка приятно ощущать себя желанной, это обязательно. Может, мы можем написать заявление, чтобы ты мог учиться как раньше, нужно будет узнать. Хотя, мне идея интерната даже немного нравилась, это ведь значит, что я смогу жить вместе со своими девчонками, да и с другими одноклассницами буду проводить больше времени, в частности, с мама. Хотя, также рядом будут и парни. Да и помимо одноклассниц у меня есть и другие девушки. Сами одноклассницы, в отличие от меня, были однозначно рады такому нововведению. Ашида, Урарака, Асуи, все трое с трепетом ожидали дня, когда мы начнем жить вместе. Пусть и в компании прочих одноклассников, даже так, у нас будет больше возможностей уединяться. Также, позже меня осенило озарением. Отправив химика собирать информацию о дилерах, я решил немного потренироваться. С помощью разделения, урезав свои силы вдвое, я также получил себе и равноценного соперника, способного пробивать мою защиту и, при этом, являющегося таким же крепким, как и я сам. Просто потому, что это и был я сам. Даже не понимаю, как мне раньше не пришла в голову такая идея. Правда, так тренироваться нужно подальше от людей, раз уж я хочу сохранить свою способность к раздвоению в секрете. Хоть об этом и знает Ригдол, может и еще кто-то догадывается. Но, пока этот навык остается моим козырем. И, в любом случае, эти тренировки сразу же дали результат. Такие мощные удары. Наконец-то я начал чувствовать, что действительно сражаюсь со своим оппонентом, а не просто принимаю слабенькие удары. Мой доппельгангер мог так вмазать, что кости затрещат. Да и сам неплохо держал удар, так что приходилось выкладываться, чтобы нанести урон сопернику. В связи с этими факторами мои таланты и навыки начали расти гораздо быстрее, нежели тренируйся я с Миря и одноклассниками. Так-то, увлекся и потратил почти целую неделю на тренировки. Но, девушки начали тосковать без моего внимания, и я снизил интенсивность своих тренировок, чтобы уделять больше внимания любовницам. И, что интересно, моя вторая личина начала обретать некоторую популярность. Кровавый череп, преданный последователь Клейма. Черепом меня прозвали за рисунки кровью, которые я оставлял на местах линчевания злодеев. Хотя, кроме той троицы, я больше никого не убивал. Зато химика убивала. Совсем я разбаловал девочку. Мне положено осуждать такое поведение, а я, на деле, лишь поощряю ее хорошим сексом. Ладно, пока у кровавого черепа нет своей фан-группы, как у Грома. Но, на некоторых форумах начало появляться мое новое прозвище. И, на этот раз мне не было стыдно за народную кличку. Также на днях появился прогресс в тренировках с Ригдолл. Фух, уже лучше. Вздохнула девушка. Сейчас перемещение объектов силой мысли дается ей легче. К слову, Использование телекинеза тратит ее физические силы. Примерно столько, сколько она потратила бы, если бы подняла предмет руками и перенесла его сама. Вот мне и пришла в голову, вроде бы, глупая идея. А если тебя как-то усилить? Задумчиво протянул я. Усилить, экзоскелет. Пожимаю плечами. Это первое, что пришло на ум. И, как бы, это вообще не должно повлиять на ее причуду. Но, мы проверили. Созвонившись с Мей, я достал простенький экзоскелет для рук, заточенный на поднятие тяжестей. Вообще-то, хоть он и для рук, но крепится также и по всему позвоночнику. Вау! Удивилась Ригдолл. Работает. Я сам был в шоке. Сила ее телекинеза действительно возросла. Как это вообще работает? Ширетака, в свою очередь, решила сразу сделать несколько эскизов для своего нового костюма. Хотя, ей и придется потратиться, но, оно того стоит. Механические усилители рук с длинными выдвижными когтями. Вообще, модель нового костюма, который рисовала Томака, вызывал у меня довольно смутное чувство ностальгии. Словно я уже видел нечто похожее в каком-то старом файтинге. Ну а пока я помогал Ригдолл, моя милая маньячка достигла некоторого прогресса в нашем деле. Кровавый череп снова в деле. Мы с Химико вернулись к охоте на наркодилеров с еще большим энтузиазмом, чем раньше. Эй, похоже, мы его спугнули, ха-ха. Развеселилась Тога, глядя на убегающего парня. Хмыкнув, я бросил ему вдогонку свой тесак. Лезвие пробило ногу преступника насквозь, из-за чего наркоторговец потерял равновесие и рухнул прямо в кучу мусора, которая вываливалась из переполненного бака. Он сам привел Химика в этот темный переулок, когда она начала спрашивать его о товаре. И, похоже, парень намеревался воспользоваться глупой наивной школьницей. Вот только, при моем появлении он сразу же струхнул. «Куда-то идешь?» Довольно протянул я, не скрывая насмешки. «Вот же!» Психологический выверт. Надевая маску демона, я будто сам становлюсь жестче, во мне прорезается жестокое злорадство и расцветают нотки садизма. С каждым разом мне все проще вживаться в образ народного мстителя, плюющего на закон и вершащего свою справедливость, не стесняясь проливать кровь злодеев. А ведь раньше я не стал бы вот так сразу калечить парня. «Стой!» — взвизгнул наркодилер. «Кто ты? Что вам нужно? Хи-хи, что же нам нужно?» «Чертенок!» Химика перевела на меня лукавый взгляд. Щечки девушки алели румянцем. «Я хочу знать, от кого ты получил это?» Киваю на небольшую ампулу в руках Химика. «А ведь емкость, в которой продаются эти наркотики, больше подходит для продукции фармацевтических компаний, нежели для кустарного производства. Собственно, как и содержимое этой ампулы. Препараты практически эксклюзивные. Да и стоят немало. Моих средств, по крайней мере, недостаточно даже для одной ампулы с токсином-блокиратором. А на усиливающий наркотик хватит едва-едва, на слабую разбавленную версию. Причем, я полагаю, что цена существенно занижена. Словно цель производителя заключается не в том, чтобы заработать больше денег, а в том, чтобы придать своему товару наибольшее распространение. Не знаю, кто он. Это был какой-то мужик в маске. Как интересно. Мне, а как с ним встретиться? Он сам меня находит, у меня нет никаких контактов. Врет. Смотрю на Химика. Врет. Кивнула девочка, щелкнув ножом бабочкой. Такой большой мальчик, а такой врунишка. Можно я его потыкаю? Подожди, не стоит рубить сгоряча. Покачал я головой. И, дойдя до бледного парня, наклонился, вырывая свой тесак из его ноги. Ха-ха-ха. Ксо. Взвизгнул несчастный. Не рубить. Ха-ха. Развеселилась Тога, глядя на глубокую рану в ноге парня. Ничего, врачи быстро его заштопают. Если, конечно, он быстро нам все расскажет. Иначе наша милая беседа затянется, а с такой раной он может просто истечь кровью. Протягиваю тесак Химика, не отпуская рукояти. Девушка пробует кончиком языка кровь, оставшуюся на клинке, и недовольно морщится. Тьфу-тьфу, ну и гадость. Хочу вкусную кровушку, как у тебя, чертенок. Но я бы не отказалась просто посмотреть, как он истекает кровью. Парень же начал пятиться, в ужасе глядя то на меня, то на облизывающуюся Химика. Нет, помогите, вызовите скорую. Он и сам пытался набрать скорую помощь со своего смартфона, но... Нет-нет, невежливо вот так игнорировать своих собеседников. На этот раз я просто махнул тесаком рядом с его рукой, не задев ее. Но парень так испугался, что сам выронил мобильник. Я правда не знаю. Взвизгнул он в ужасе. Вздохнув, я присел перед парнем, молча, смазывая два пальца кровью со своего тесака. Потом, откладываю тесак в сторону и, ухватив преступника, чтоб меньше дергался, начинаю рисовать у него на футболке зубастый череп, его же кровью. Глядя на это, парень натурально расплакался, продолжая взывать к милосердию. Похоже, он еще не слышал о кровавом черепе, но сама странность и некая эксцентричность моих действий заставляли его трястись от страха. Тога, тем временем, подобрала смартфон несчастного и изучила список его контактов, звонки. Ой, чертенок, у него тут и правда ничего такого нет, всякие обдолбыши в контактах, фу-фу-фу. Может, он не врет, хмм, ну, может быть, кивнул я. Слушай, а как часто этот мужчина в маске выходит с тобой на контакт? Раз в месяц, примерно, ответил дилер дрогнувшим голосом. Химика, думаю, тут будут как нельзя кстати твои таланты. Ну, я не хочу становиться этим. Брезгливо взглянула на парня маньячка. Ради меня, только ради тебя, вздохнула девушка. Парень не понимал, о чем мы говорим, и оттого страшился еще сильнее. Не убивайте, прошу. Ну же, спокойно, мягко произнес я. Мы оставим твою никчемную жизнь тебе, но при выполнении тобой ряда условий. Готов выслушать? Наркоторговец резко закивал головой. Во-первых, ты поможешь нам выйти на твоего поставщика, будешь сотрудничать вот с этой красавицей. Во-вторых, когда мы закончим, ты завязываешь с продажей наркотиков. Сам можешь накачаться хоть до победного конца, но если продолжишь торговать наркотой, лишишься головы. Всего два простых правила, тебе все ясно. Согласен на такие условия. Больше никогда. Пылко заверил меня парень. Какой послушный. Умилилась Тога. Дальше мы отвели парня в больницу, после чего за ним присматривала уже одна химика. Я не хотел часто мелькать на людях в своей маске, а девушка не настолько приметная. Но я не бросал все на нее, продолжая приглядывать за ними обоими. Тога изучила характер своей жертвы, его поведение, и, налакавшись его крови, она смогла стать им. Это была не неумелая маскировка под Яйоразу, когда я ее легко раскрыл. Просто тогда химика действовала практически без подготовки. Но сейчас она просто стала другим человеком. Вместе с внешностью изменились ее повадки, характер, все. Ну, со мной она могла общаться как и раньше. Чертенок, это так здорово. Счастливо вздохнула девушка. Мы прямо настоящие напарники. О, ты мне напомнила кое-что. Я решил поделиться с химика некоторыми своими интересами. А именно, я показал ей канал преступника Великодушного и его милой помощницы Лабрава. Первые ролики Тога смотрела с восторгом и искренним интересом. Но эти чувства были вызваны тем, что я, так сказать, разделил с ней данный интерес. Но дальше выражение ее лица постепенно снижало уровень радости. А на пятом видео она и вовсе чуть ли не скисла. Они же просто неудачники. Недоуменно выдала она свой жестокий вердикт. Но, зато, прикольные, возразил я. Тога с жалостью посмотрела на меня и отрицательно покачала головой. Я, как твоя девушка, я приму это, что тебе нравится такое. От ее взгляда мне даже как-то стыдно стало. Я взглянул на последний ролик Великодушного. Около 1000 просмотров, 2 лайка и 4000 дизлайков. Лайк, разумеется, поставил я. Один я, второй Лабрава. И пока я наблюдал за статистикой, количество просмотров ролика уменьшилось на 400. Похоже, пользователи Труба сильно захотели развидеть данное видео. Мне оставалось только обиженно вздохнуть. А ведь моим девчонкам, вроде бы, понравились эти видео. Ну, точнее, они не продемонстрировали особого интереса к этим роликам. Даже не джири. Чертенок, не расстраивайся. Погладила меня по плечу химика. У тебя есть много других хороших качеств. Не всем нам быть идеальными. Да она прикалывается. Нет, ну тут ты уже сама напросилась. Покачал я головой. Глаза девушки восторженно заблестели. Есть ведь и другие способы скоротать время со своей девушкой. В то же время я все еще прикидывал, как собрать диких кошечек вместе для фантастической групповушки. Но, хоть они и были очень дружны, не похоже, чтобы они стремились к подобному развитию событий. Может, Ригдолл была бы и не против, но вот Сасаки и Цучикова в этом плане более нормальные женщины. Они и так допускают то, что у меня есть любовницы, Но, похоже, чтобы устроить оргию с кошечками, придется постараться. Хотя, не слишком ли многого я хочу? Эти трое и так позволили мне очень многое. Вот мои одноклассницы были совсем не против групп повушек. Да и с Рей и Руми я чаще развлекался втроем, чем с одной из них. Хотя, с этими двумя, обычно, Рей после нескольких оргазмов с шоком наблюдает за тем, что я вытворяю с ее подругой-крольчихой. Вы ведь теперь будете жить в общежитии Академии. Ледяную красавицу тоже беспокоило это, как и мою маму. Не расстраивайся. Улыбаюсь ей. Я, все равно, смогу вас навещать, так же как и сейчас. Ашата. Тут я уже пожал плечами. Пока не знаю, как будет обусловлено повышение безопасности учеников. Я-то в любом случае смогу сбежать на пару-тройку часов. А вот сможет ли вырваться твой сын, тут не знаю. Женщина расстроилась. В последнее время она сильно привязалась к своему младшему ребенку. Просто потому, что он больше всех остальных детей нуждался в ее поддержке и заботе. И, чувствуя это, Рей старалась эту заботу проявить, как могла. Так-то ей самой нужна была забота и поддержка. Но тут помогал уже я. Фуйме не очень нравилось, что я встречаюсь с ее матерью, но девушка признавала, что Рей стала счастливее. Возможно, это мне кажется, но, порой она и сама задумчиво на меня посматривала, словно прикидывая в уме, стоит ли ей и самой попытаться построить со мной романтические отношения. К нам приходили учителя из академии, но, это и правда так опасно. А к нам никто не заходил, только прислали сообщение на почту. Ну, мы выбрали своим призванием опасную профессию. Киваю женщине. А в последнее время все как-то неспокойно. С Лигой злодеев, вроде бы, покончено, но, теперь появился этот кровавый череп, хотя, пока он нападал только на преступников, но, если он и правда последователь клейма, то может взяться и за героев. Вдобавок, я слышал, что уличные банды начали набирать силу, на черном рынке появился очень чистый усилитель причуд. Может и не стоило все это рассказывать, Рей, кажется, только еще сильнее начало переживать. А еще, было как-то странно рассказывать о кровавом черепе так, будто это и не я вовсе. Но, я так скажу, Шата действительно будет лучше в Академии. Там он будет оттачивать свои умения и расти в силе за счет тренировочных программ Ньюи. Вдобавок, его постоянно будут защищать прогерои, а также он будет среди одноклассников. То есть, даже если что-то случится, он не будет один на один с опасностью. В то же время, как сын старателя, он может подвергнуться нападению злодеев, даже если сам в итоге не станет героем. Но почему? Неприятно удивилась женщина. Зачем злодеям нападать на моего сына, пока он еще даже не герой? Вспоминая, как действует Лига злодеев, скажу, что достаточно уже того, что он сын своего отца. Нападение на него может быть расценено как жест унижения, направленный против института героев. И, некоторые злодеи могут попробовать пойти по стопам павшей лиги. Помнится, они и так уже хотели его похитить. Вполне возможно, что именно поэтому, Изуку. Да-да, я присмотрю за ним. Спасибо, обняла меня расчувствовавшаяся женщина. Естественно, я воспользовался моментом и, погладив Рей по спинке, склонил женщину к сексу. Хотя, она сама была не прочь к нему склониться. Может, ее сексуальные аппетиты не такие впечатляющие, как у Руми, но эта изящная красавица уже успела пристраститься к плотским удовольствиям. А еще, удивительно, но, я все чаще начал встречать Бакугоу-сан. Выходя за продуктами в магазин рядом с домом, я продолжал натыкаться там на эту горячую мамочку из соседнего дома. Будто она специально меня ждет, или, это я начал ходить за продуктами примерно в одно и то же время, чтобы чаще видеться с Мицуки. Какая же у нее шикарная задница, Мидория-сан, снова за покупками, да, ты действительно хозяйственный парень, с улыбкой встретила меня женщина, повезет кому-то, такого жениха отхватить, ха-ха-ха, и рассмеялась, мне же приходилось тратить уйму усилий, чтобы не смотреть прямо в шикарный вырез ее блузки. Груди и Бакугоу-сан тоже весьма немаленькие, так что мой взгляд то и дело опускался на райские плоды. Мицуки, должно быть, заметила это, но не возмутилась, а, наоборот, гордо выпрямилась и будто выпятила свою прекрасную грудь вперед. Ей нравилось, что я ее разглядываю украдкой. «Твоя мама стала реже заходить в гости», — заметила она. «Знаешь, Ты ведь можешь сказать ей, что я сама хочу ее навестить, скажем, завтра. Хорошо, киваю Мицуки. Ох, ты ведь так любишь свою маму, улыбнулась женщина. Не то что мой отпрыск. Я взглянул на Бакугоу с легко читаемым скепсисом во взгляде. Ну, он любит меня, конечно, сразу же исправилась Мицуки. Но мог бы быть и поласковее. Если бы ты сама была поласковее с сыном, может, и он бы огрызался поменьше. Но, вслух я этого говорить не буду, конечно же. Хотите, я могу и к вам быть ласковым. Пошел я на провокацию. Ох, нет, мой муж не так все поймет. Покачала она головой. Точно, кивнул я. Простите, Бакугоу-сан, я вовсе не хотел разрушать вашу семью. Просто мне тяжело сохранять спокойствие под вашими женскими чарами. Ха-ха. Меня опять потрепали по голове. Нет, ну серьезно, так дело не пойдет. Нужно что-то придумать, чтобы Мицуки начала воспринимать меня всерьез. И либо решилась на интрижку, либо перестала бы со мной заигрывать. Она все еще может специально для меня нагнуться за каким-нибудь товаром на нижней полке, чтобы я мог получше рассмотреть ее шикарную задницу, туго обтянутую юбкой. Но, это потом, а сейчас мне срочно нужно домой. Мой напарник рвется в бой. Правда, когда я возвращался, то обнаружил возле нашего дома чей-то автомобиль. К нам заявились гости. Глава 62. Злодейские планы. Я уже начал волноваться, но зайдя в дом и увидев учителей Юи, успокоился. К нам пришли сразу Айзава и Всемогущий. Золотоволосый качок едва протиснулся в дверной проход и сейчас, сидя на диване и попивая чай из маленькой кружечки, создавал довольно комичное впечатление. Сотриголова сидел рядом и спокойно объяснял Инка подробности перехода Академии на систему школы-интерната. «Мам, я дома. Айзава-сенсей, Всемогущий. Здравствуй, Мидория», — кивнул мне All Might. Оставив их ненадолго, я отнес продукты на кухню. Разложил все. Что-то в холодильник, остальное по полочкам. Это не заняло много времени, всего пара секунд. И вот, я уже возвращаюсь в гостиную. В связи с этими событиями, мы намерены изменить подход к обучению наших учеников. Больший акцент будет поставлен на практические навыки и защиту самих учащихся. Айзава продолжал заливать. В конце концов, Инка грустно вздохнула и согласилась. «Я понимаю. Пожалуйста, позаботьтесь о моем сыне. Мам, не переживай». Обнял я ее. «Со мной ничего не случится. Даже если что-нибудь произойдет, со мной все будет нормально». Присутствие посторонних не позволяло обычным семейным обнимашкам превратиться во что-то большее. «Ясно. Тогда, простите, мы должны посетить еще нескольких родителей сегодня», — извинился Айзава, поднимаясь. «Ничего. Мы, как бы, и рады проводить их поскорее». Алмай махнул мне рукой напоследок и учителя ушли. Проехали 5 метров, остановились, и пошли к Бакугоу. Мы с мамой немного посмеялись, глядя на это. «Действительно, весьма забавно получилось». Спустя пару минут, из соседнего дома раздался вопль Кацуки, кричащего, судя по всему, на своего отца. После, полагаю, Мицуки мигом угомонила сына посредством воспитательной затрещины. Уже после посещения Бакугоу, учителя совсем уехали. Правда, я даже не знаю, есть ли кто-то еще из моих одноклассников в этом городе. Ну и ладно, а пока, мне было чем еще заняться. До конца каникул оставалось уже меньше недели, когда мы с Химико вышли на одного из поставщиков блокиратора причуды. И, что удивительно, это снова был дилер, который приобретал товар у перекупщиков. Через него мы смогли выйти лишь на еще одного поставщика, который продает тот же токсин, но в больших количествах, сразу нескольким дилерам. Чтобы пройти дальше по цепочке распространения, мы снова использовали трюк с подменой, а потом еще раз. Ко мне в голову начало закрадываться сомнение, не дурят ли нас эти таинственные производители. Создавалось ощущение, что они просто ведут нас по кругу, а все эти наркоторговцы как морковка на веревочке. Из-за этого я решил сбавить темпы расследования, да и еще герои мешаться начали. Когда мы с Химико собрались подловить очередного наркодилера, в переулке показалась незнакомая персона. «Я поймал вас», — довольно тихо воскликнул парень в темно-фиолетовом костюме, с капюшоном. Моя милая маньячка недоуменно посмотрела на меня, потом на героя. Как-то это неуверенно прозвучало. Протянула она. «Простите», — извинился парень, «но, я вас задерживаю». «Ха-ха, чертенок, Посмотри. Нет, ты посмотри. Он вообще собрался нас остановить или что? Девушка уверенным шагом приближалась к герою. В чем-то, я был с ней согласен. Его голос звучал очень неуверенно. Он будто спрашивал у нас разрешение и был готов просто развернуться и уйти в случае отказа. Когда же химика подошла к нему почти вплотную, парень и вовсе испуганно отступил и чуть не споткнулся. «Вот и отлично!» – буркнул очередной наркоторговец и попытался скрыться. Для этого он использовал свою причуду. Его ноги, кажется, начали вибрировать, после чего уже немолодой мужчина резко подпрыгнул метров на 10, так, что сразу взлетел на крышу здания. Я это пресек быстро, просто метнул ему в спину свой тесак, и, едва уцепившись за край крыши, дилер скрючился от боли и рухнул вниз. Естественно, я его подхватил, чтобы мужчина не разбился насмерть. Нет, не торопись. Между мной и преступником вдруг выросло длинное фиолетовое щупальце. Вау, тентакли. Восхитилась Тога. Это герой, превративший свою руку в щупальце, разветвляющиеся на еще несколько щупалец. А прикольная у него причуда. Мне бы тоже такие штуки не помешали бы. Слушай, парень, герои нам не интересны. Тебе лучше уйти. Но, наверное, это было несостоятельной идеей с самого начала. Пытаться уговорить героя не геройствовать. Пусть этот парень и был неуверенным в себе, но отступать он не собирался. «Простите, я не могу вас отпустить», — виновато произнес он, явно готовясь к бою. «Чертенок, можно я немножечко убью этого милашку?» Похоже, он понравился химика, но, пока это не вызывает ревности, интересы девушки, в данный момент, больше маньяческие. В ее глазах так и сверкает мысль поскорее зарезать этого милашку. И герой это чувствует, даже пятиться немного начал. «Нет, мы же не злодеи», — покачал я головой. «Точно, мы темные герои». «Нет, кровавые герои», — обрадовалась девушка. Парень в капюшоне, тем временем, стоял в сторонке и тактично ждал, когда мы договорим. «Эй, давай уже, говори, кто дал тебе эти наркотики?» Пнул я попутно наркоторговца. «Нет, стойте, герой, помоги же мне, они хотят меня убить». «Да никто тебя не будет убивать, если ответишь на пару вопросов. Даже калечить сильно не будем». Говоря это, я, наконец-то, вырвал свое оружие из тела мужчины, отчего тот просто взвыл. Естественно, герой сразу бросился на помощь пострадавшему, но как-то очень ловко химика перехватила его, порезав одно из щупалец парня. Ему явно было не так уж и больно. Я едва успел выдернуть девчонку из-под удара. Несмотря на свою нерешительность, этот парень был довольно силен. «Ты тоже не торопись», — говорю ему. «Лучше просто не мешай нам выполнять вашу работу. Если будешь снова геройствовать, я просто отрежу этому отбросу голову, понятно? Я уже совсем вжился в свою роль, мерзавцы». Чуть ли не прошипел герой. Он действительно был немного похож на змею, почему-то. Так что, шипение в его исполнении казалось совершенно естественным. И, все же, стоило пригрозить расправой над наркоторговцем, и парень как-то сразу успокоился. «Что? Мы мерзавцы?» – возмутилась химика. «Да как ты смеешь? Ты себя вообще видел? Размахиваешь тут своими противными щупальцами? Откуда ты вообще вылез? Что? Нет, серьезно, что происходит?» Еще на середине отповеди маньячки герой как-то резко отступил. А теперь он и вовсе от нас отвернулся, словно обиделся. «Это парень действительно странный. А химика просто бывает порой довольно противоречива. Но, в любом случае, здесь с ним мы не сможем нормально допросить дилера. Крошка, пойдем-ка отсюда. Может, этого добьем?» Кивнула она на героя. «Нет, хватайся за меня». Когда Тога ухватилась за мою руку, герой опомнился и снова попытался нас остановить. Тянущиеся к нам щупальца были практически мгновенно разрублены моим тесаком, после чего я, подхватив одной рукой дилера, а второй химика, резко сорвался с места. Это, конечно, далеко не предел моих способностей, но герою хватило. У парня не было возможности догнать нас. «Черт, черт, черт!» — цедил сквозь зубы наркоторговец. «Хех, а тот парень даже крылья себе отрастил, пытаясь догнать нас. Но, в итоге, мы все равно ушли. Допросив торговца в более спокойном месте, мы ничего особо ценного не узнали. Опять. Мы решили снова использовать трюк с подменой, но занимались мы этим уже не так активно. Пока химика выжидала момента следующей поставки, я решил заняться другим делом. Помимо наркоторговцев есть еще злодеи, которыми я хотел заняться. В частности, мне все еще нужно найти Мускула. Этот дядька продолжал скрываться и, на самом деле, его поиски были бесполезным занятием. Не знаю, на что я там надеялся, лучше бы провел это время с девчонками. Зато Тога, в отличие от меня, наконец-то достигла кое-каких результатов. С помощью новой личины она встретилась с новым поставщиком, но, это был уже не один из тех перекупщиков, через которых нам пришлось пройти. Теперь нам попался мужчина в странном черном плаще и в маске чумного доктора. Девушка вышла к нему навстречу, а я следил за ними со стороны, готовый вмешаться, если что-то случится. Сперва мы решили попробовать вывести этого парня на чистую воду. «Ты принес деньги?» Спокойно поинтересовался он у химика. «Нет», — улыбнулась девушка под личиной перекупщика. Наблюдая за этим со стороны, я невольно прикрыл глаза руками. Можно ведь было попробовать хоть немного поиграть в шпионов. Может, он сам бы раскрыл нам что-нибудь важное. А теперь, чумный доктор с каким-то искренним недоумением смотрит на своего собеседника. Эх, вот тут мне бы могла помочь полувидимка. Ее причуда идеально подошла бы для того, чтобы проследить за поставщиком до того места, где он берет свой товар. Но, не вмешивать же в это дело одноклассников. Тогда зачем ты вообще пришел? Недовольно спросил поставщик. Чтобы захватить и допросить тебя, глупый. Как-то даже удивленно ответила Тога. Ясно. Решив больше не скрываться, я сразу же выскочил из засады и напал на нашу цель. Собственно, чумный доктор ничего и не успел сделать. Он только потянулся к своему плащу, явно собираясь достать оружие, но, я был гораздо быстрее. Всего секунда, наркоторговец лежит лицом в землю, со сломанной маской. Его пистолет, смятый и более неспособный стрелять, отлетает в сторону. «Что у тебя за причуда?» – тихо спрашиваю я, приставив тесак к горлу преступника. «Че что?» Он только начал осознавать, что произошло. «Кто вы?» Как я и думал, у меня сразу же возникло желание представиться. Мое имя Изуку Мидория. Я даже не пытался представиться с помощью псевдонима. Мне хотелось быть до конца искренним и честным. Ну и жуткая же у него причуда. Зря ты это спросил. Покачал я головой. Ой, зря. Поддержала меня повеселевшая Тога, сбрасывая маскировку. Чумный доктор, оказавшийся под маской обычным, ничем особо не примечательным, мужчиной, шокированно глядел на преображение своего клиента. Он также пытался взглянуть на меня, но это у него не получалось, я круто его заломал. «Вы вообще знаете, кто я такой?» – возмутился преступник. «Немедленно отпусти меня, сопляк, иначе тебе не жить». «Ха-ха-ха, вот он забавный», – развеселился химика. «Изуку, мы же убьем его, да, можно я его потыкаю?» В руках девочки запорхал нож-бабочка, готовый ужалить несчастного наркоторговца в любой момент. «Нет, подожди, давай сначала поговорим с этим типом культурно». «Хорошо, ты спрашивай, а когда надо будет, я его порежу немного, чтоб сговорчивее был, агась». «Можно и так». Поставщик дернулся, пытаясь вырваться, перебив меня на полуслове. «Вы меня не поняли. Немедленно убери руки. Мой босс вас уничтожит». «Ой, не понял», — буркнул я, махнув тесаком по руке парня. «Кухи-хи-хи, сука, ублюдок». Взвизгнул наркоторговец. «Да, Тога, можешь его потыкать, но только немного. Тык. Ах. Ах ты дрянь. Да тихо ты». Схватив дилера за волосы, я хорошенько пошаркал его лицо по грязному асфальту, оставляя на последнем кровавые разводы. «У тебя сегодня плохой день, парень, так что, представься для начала. Я Шин Немото», — злобно воскликнул парень. «Как ты?» Его лицо снова поцеловалось с асфальтом. «Ху, ах ты, тварь. Чтоб ты, с ним будет сложнее. Эх, похоже, этого парня придется допрашивать долго. Отнесем его в наше место. О, давай!» Восторженно запрыгала и захлопала в ладоши химика. Я же, подхватив нашего нового друга одной рукой, а второй, свою напарницу, быстрым ходом направился в наше убежище. Вообще, нашли мы это место не так давно, заброшенный бункер в глуши. Именно там мы допрашивали наркодилеров в прошлый раз. И, оставшиеся с тех пор кровавые разводы на полу, а также стул с наручниками, хорошо подойдут для создания нужного антуража. Немото действительно не слабо так перепугался, увидев все это великолепие. «Что вы хотите со мной сделать?» — взволнованно протянул он. «Ну, если сразу все расскажешь, отпустим, а если нет, будем тебя резать, бить. Ну и, что еще придет на ум? В общем, пытать тебя будем», — кивнул я. «Надо же, мое критическое укрепление даже тут работает. Мне удалось в некоторой мере сопротивляться желанию рассказать всю правду. Я ведь сказал, что мы его отпустим, но не сказал, что после этого, скорее всего, он умрет. Я не предам босса. Возможно, мы не такие хорошие палачи, чтобы истязать тебя месяцами, сохраняя твою жизнь и поддерживая нужный уровень напряжения», — кивнул я. «Так что, возможно, ты умрешь раньше, чем выложишь все. Че что, все, рано или поздно, сдаются. Если же выпытать нужную информацию не получается, это значит, что палач просто плохо старался. Но, ты не волнуйся за нас, мы уже поднабрались опыта. Должен отметить, что хоть Немато и боялся, но свой страх он держал в узде и не позволял себе так просто сдаться. Я же надеялся, что нам не придется всерьез его пытать. Я могу быть жестоким, и порезать да побить негодяя еще могу, но долгими сутками истязать жертву мне уже не под силу. Да и химика я такое не хочу доверять. Она и так немного ку-ку, а после выполнения таких задач совсем с нарезки съедет. В любом случае, в данный момент я больше надеялся даже не на ответы чумного доктора, а на то, что мы найдем что-нибудь интересное при нем. Ну, помимо целой пачки с 10 ампулами токсина, это уже крупная партия. Чистый усилитель при нем тоже был. Но, что гораздо важнее, при нем был мобильный телефон, изучением которого сразу же занялась Тога. Она давно наловчилась собирать информацию по людям с помощью таких вещей, особенно тех, чей облик девушка собирается принять. И, хоть мне придется ее поуговаривать, она уже морально готовится превратиться в Немато. «Начнем с простого», — обратился я к наркоторговцу. «На кого ты работаешь? Вам лучше просто отпустить меня». Спустя пару часов на нем уже живого места не было. Чумный доктор еле дышал, весь залитый собственной кровью. Химика, кстати, набрала себе немалый запас. Так что, даже если мужчина умрет, мы сможем использовать его личину довольно долго. «Прошу, пожалуйста». Из глаз Немато текли слезы, а его взгляд молил о пощаде. «Не надо. Ох, я же говорил, что сдаются все. Ты ведь изначально не был особо стойким человеком, чтобы выдержать пытки, так почему же молчал?» «Я, да, не хотел предавать своего босса, а теперь ты уже не так уж и против предательства, верно? Это не предательство. Он, только суньтесь к боссу и он вас убьет. Хи-хи-хи, какие жалкие оправдания, это так забавно», — умилилась моя маньячка. «Поразительно, как легко люди идут на сделки с совестью, стоит их немного прижать. Всего пара часов и Немато уже убедил себя, что выдать информацию – не предательство. Впрочем, я не обманывался его сломленным видом. Этот чумный доктор – хитрый парень. Кто твой босс?» «Это 8 заветов смерти. Я работаю на них». «О, о!» – приободрилась химика. «Я слышала о них, это ведь якудза. Впереди еще полно времени, которое нам следует провести вместе с нашим новым другом. Вообще, можно задаться вопросом, зачем я все это делаю? Помимо того, что геройство, в некоторой степени, стало моим хобби, а через кровавого черепа я открываю новые границы для этой забавы. Полагаю, меня немного пугает этот токсин-блокиратор. Те, кто его производит, они явно обладают немалыми ресурсами, или же среди них есть кто-то с крайне опасной причудой, позволяющей создавать эту отраву. Как обладатель причуды, я боюсь однажды лишиться ее. И если нынешний вид токсина для меня не так опасен, то, что если его начнут продавать в виде распыляемого газа? Вдобавок, пока мы вели это расследование, токсин стал сильнее. Не исключено, что производитель улучшает формулу и, однажды, на черном рынке может появиться новый токсин, уже навсегда лишающий людей их причуд. Проще говоря, чем дальше двигалось расследование, тем больше я находил причин его продолжать. А еще меня начал охватывать азарт. Я хочу распутать этот клубок до конца и выйти на главного злодея. В то же время, совсем в другом месте, высокий мужчина с комфортом устроился в удобном мягком кресле. «Спасибо за помощь, старый друг», — произнес он приятным баритоном. Молчаливая низкорослая фигура отошла в тень комнаты, кивнув мужчине. «Сделка с Чисаки того стоила», — улыбнулся мужчина, поправив свой галстук. «Я чувствую себя даже моложе, и впервые за долгие годы мое тело не охвачено мучительной агонией. Это просто прекрасно. Закинув ногу на ногу, он взглянул на экран монитора. А этот пройдоха знает свое дело. На экране отображалось окно звукового проигрывателя. Мужчина нажал пуск и прослушал запись. На черном рынке недавно появился новый товар. Мужчина был готов рассмеяться. Всего парой фраз Геран навел мальчишку на след восстановителя. И это будет отличной возможностью изучить кровавого черепа со стороны. Его личность еще не раскрыта, но есть довольно уверенные догадки. Больше всего мужчина склонялся к мысли, что за маской демона скрывается ученик Академии, более известный как Герой Гром. Этот мальчишка был даже полезен некоторое время, но его сила – это уже слишком. Единственное, что заставляет сомневаться, это то, что Гром был с героями, когда кровавый череп вырезал обе базы Лиги Злодеев. И это твоя ошибка. Зловеще улыбнулся мужчина. Ты поплатишься за то, что вмешался в мои планы. В его глазах мелькнуло пламя ненависти. И тут же потухло. Мужчина оставался спокойным. Хотя, наверное, уже не нужно сохранять интригу. Серьезно, всем уже понятно, кто это. Все за одного решил, что причуда Грома более чем интересна. Сперва он думал, что Гром это преемник Алмайта, но потом понял, что сверхсила этого ребенка, новая причуда С-класса, и он просто обязан ее заполучить. Восстановление Чисаки исцелило его организм, но, к сожалению, эта процедура очистила его причуду. Злодей лишился всех причуд, накопленных за долгие годы коллекционирования, но, его собственная причуда осталась при нем, а значит, он еще наверстает упущенное. А с причудой этого школьника он сможет стать непобедим. Хотя, все за одного и предпочитает действовать скрытно и вряд ли будет хвастливо кичиться такой силой. Но, в нем уже проснулся голод до чужих способностей. Как давно он этого не чувствовал. Столько лет прошло. Уже почти целый век у него было столько причуд. Теперь же он будто начал заново переходить любимую игру, в которую давно не играл. Несмотря на раздражение от испорченных планов и убитых сторонников, особенно его злила потеря ученика, но, все за одного улыбался, ощущая небывалый азарт. Он умер уже во второй раз, но, теперь ему нельзя упускать время. Ребенок становится сильнее с каждым днем и, спустя пару лет, вероятно, отнять у него причуду будет уже просто невозможно. Но, это не значит, что злодей будет торопиться. Глава 63. Героический налет. Это все равно неприятно. Мы получили достаточно сведений от Немато. И, в другом случае, я бы его отпустил. Но, проблема в том, что он уже знает мое настоящее имя. Значит, если я хочу сохранить свою личность в тайне, его нужно убить. Это самый надежный способ. Чертенок, хочешь, я его убью для тебя? Трогательно взглянула мне в глаза Тога. Нет уж, я должен сам. Покачал я головой. Все же, это просто неправильно, оставлять всю грязную работу химика. Это не сделает меня самого чище. К тому же, я ведь уже убил нескольких злодеев, а все никак не могу привыкнуть. Но, похоже, мне придется убить еще немало злыдней. Поэтому, сейчас я не стал колебаться. Стойте, я ведь все рассказал. Успел только забеспокоиться Немато. В следующий момент я уже силой воткнул свой тесак ему в сердце. Не хотелось смахивать ему голову или использовать другие подобные методы. А так, мертвым, он выглядит почти как живой. Конечно, самому Немато от этого уже не холодно, не жарко, но мне, почему-то, как-то спокойнее. Что теперь, чертенок? Поинтересовалась химика, покачиваясь с пятки на носок и обратно. У нас есть адрес их базы. Пожимаю плечами. Тогда, туда я пойду один. Что? Почему? Не хочу рисковать тобой. Ау, это так здорово, бросилась мне на шею девушка, но я тебя, все равно, не брошу, ты мой милый чертенок, так-то, да, она может, а связывать ее, это не вариант. В итоге, после непродолжительного спора, я согласился взять ее с собой, внутренне готовясь внимательно приглядывать за безбашенной девчонкой, хотя, вообще-то она не безбашенная и прекрасно осознает риски, а также знает, как действовать в критической ситуации. Просто ее поведение очень сильно отличается от нормы, потому и кажется, что она сумасшедшая. Но, в таких делах, которыми мы сейчас занимаемся, она чувствует себя как рыба в воде. Вот мы вместе и пришли к базе злодеев. Ух, ну и любят же эти якудза такие особняки. Вот они динозавры, да, чертенок. Действительно, Базой Якудза был старинный особняк в традиционном японском стиле. Прямо как в фильмах про Якудзу. Так и ожидаешь, что оттуда выйдут самураи в кимоно и с мечами на поясе. Крупные мужики в деловых костюмах, в черных солнцезащитных очках, смотрелись тут как-то даже неуместно. «Тога, готово, Агась, поехали», — бодро ответила девчонка и начала раздеваться. Я только полюбовался на ее обнаженное тело, перед тем, как она начала перевоплощаться. И, спустя каких-то несколько секунд передо мной стоял уже Шин Немото, в своем черном плаще и маске чумного доктора. Эта маскировочная пленка очень плотно прилегает к коже и может испортить одежду, поэтому тога и раздевается перед перевоплощением. И теперь, весело козырнув мне, она направилась к особняку бандитов. Правда, уже на подходе она полностью изменилась. В смысле, вжилась в роль. Ее походка стала более мужской, да и от самой фигуры Лженемото уже не веяло прежней фальшью. Когда нужно, она может быть отличной актрисой. Когда она встретилась с охраной у ворот, ее сразу же пропустили. Бандиты даже кланялись ей, как важной шишке в своей иерархии. Мой тесак уже готов к бою. А чтобы было сподручнее, я взял еще и нож, довольно большой, но недостаточно, чтобы называть его секирой или тесаком. Но, сразу пускать их в ход я не стал, сперва мне нужно осмотреться. Все же, убийство до сих пор мне не нравится. А так, я если ничего такого прямо сверхвопиющего тут не найдется, то можно и не зачищать всех. Я бы и Немото не стал убивать, не узнай он мое имя. Да, вот так сразу становится понятно, почему герои комиксов носят маски. Маска дает чувство защищенности, скрытие твоей личности. И, благодаря этому ты можешь не бояться, что недобитый бандит потом попытается отомстить твоей семье. Официальные прогерои лишены такой защиты, их личности всем известны. Раньше это было не так уж и важно, честно говоря. Алмай в прошлом фактически уничтожил организованную преступность, а его репутация не дает бандитам вновь воспрянуть духом. Из-за того, что в стране есть такой мужик, преступники больше думают о том, как проворачивать свои дела незаметно. Якудза больше не может промышлять рэкетом и шантажом. Технически, нынешние якудза – это кружки по интересам, которые просто боятся нарваться на героев. По крайней мере, так было раньше. Но, 8 заветов смерти что-то сильно оживились в последнее время и явно замышляют нечто крупное. Причем, судя по их работе, свои планы они строят уже давно, с привлечением огромных ресурсов. Ух, какие тут тоннели, прямо лабиринт Минотавра, сообщила Тога через микрорацию. Под масками у нас сейчас были небольшие гарнитуры для связи. Про тоннели же мы узнали еще от Немото, так что, Тога не терялась на территории особняка, не зная куда идти. Мне же пока оставалось ждать. Химика должна собрать побольше информации на месте, в общем, провести разведку. И только после этого мы начнем действовать, с шумом, прорываясь на базу и разнося все и всех, или же тихо и быстро. На меня вышли эти двое детей, Тога Химика и Кровавый Череп. Прозвучал измененный голос девушки. Ясно. Значит, она уже с кем-то встретилась и объясняла, почему Немото так долго не было. Нет, это была ловушка. Простите, босс, я попался и теперь остался и без денег, и без товара. Жаль, реплики босса я не слышу. Вообще, мне было немного боязно отпускать Тогу к этому человеку. Чисаки по прозвищу Восстановитель. Его причуда довольно ужасающая, но и настолько же и полезная. Он может разобрать на молекулы любой предмет, к которому прикоснется, живые или неживые объекты. Это ужасающая часть его способности. Но наиболее полезной частью его причуды является возможность собирать разобранные на молекулы объекты. Да, в том числе и людей. За это он, собственно, и получил своего прозвище. Чисаки может починить все что угодно, даже человека. Нет, я сбросил их со своего следа. Продолжила Тога отвечать на вопросы босса. Вдобавок, я узнал, где находится их штаб. Мысленно я уже облизывался. Это не было запланировано, но, похоже, Химика решила вывести злодеев и разделить их, хотя, это и не обязательно вовсе. Но, я уже знаю, как этим можно воспользоваться. Да, я отведу их, точно. Через пару секунд Химика обратилась уже ко мне. Я поведу отряд 8 неудержимых к бункеру, сказала она. Отлично, когда отведешь их, сразу уходи. Поняла. Чтобы Тога лучше понимала суть моих действий, Я приложил смартфон к своему лицу с той стороны, где была гарнитура. Так девушка сможет расслышать разговор. Телефон, кстати, не мой. Естественно, как кровавый череп, я решил завести себе новый мобильник, который нельзя было бы связать с Громом. Это офис героя-старателя, мы вас слушаем. Прозвучал в трубке мужской голос с оператора в геройском офисе. А это кровавый череп. Оскалился я. Я будто ощутил через трубку, как оператор вздрогнул. Похоже, обо мне там слышали. Че что? У меня есть подарок для вашего босса. Целых 8 отборных топовых злодеев высшего класса. Хе-ха-ха, они разве что без красной подарочной ленточки. Скажите старателю, чтобы поторопился, иначе его опередят другие герои. И, отменив вызов, я сразу начал набирать другие топовые агентства. Но не всех. Мирука я не звонил. А чтобы это не казалось подозрительным, я не стал вызывать еще нескольких героев из первой десятки. Ну и всемогущему ничего не говорил, он же сразу в бой помчится, а ему нежелательно, он, фактически, инвалид. Зато я позвонил в офис Ночноглаза, где стажируется Миря. Парню полезно набираться опыта с новой причудой. Зачем мне это вообще надо, когда я могу просто перебить всех злодеев в одиночку? Просто не хочу всех убивать, а захватывать их по одному, слишком муторно. Пусть с ними разбираются герои, а я возьму на себя лидера всего этого притона. Тем временем химика под видом немото отвела боевую группу злодеев к нашему бункеру. Попутно она также сообщила мне результаты своей разведки. Тут и правда целая химическая лаборатория. А Эричан такая лапочка, давай оставим ее себе. Ты будешь папой, я мамой, а она будет кем-то вроде нашей дочурки. И мы будем вместе ее любить. Тога, никакого лаликана. Ладно. С сожалением протянула девушка. Значит, это правда. От немото мы узнали, что основной компонент токсина-блокиратора – это кровь девочки по имени Эри. Она же внучка главы 8 заветов смерти, который сейчас полностью парализован, из-за чего группировкой управляет Чесаки. Он же и исследует девочку, улучшая токсин. Из-за этого я и не стал откладывать штурм базы злодеев. Даже сам немото не одобрял методы своего босса, но считал это некой жертвой ради высшей цели, которую преследует Чесаки. Восстановитель считает, что с помощью тела Эри сможет найти способ уничтожить сам феномен причуд. Да, он из тех людей, которые ненавидят причуды и считает, что без них человечеству было бы лучше. Хотя, пользоваться своей причудой это ему не мешает. В общем, я просто спросил, насколько аккуратно Чесаки исследует причуду девочки и добывает ее кровь. Ответ меня не обрадовал. По словам немото, девочку уже несколько раз восстанавливали. То есть, исследования Чесаки уже не единожды доводили Эри до смерти, после чего злодей использовал свою причуду и воскрешал девочку. Мне сразу вспомнилось, как герои устраивали многочасовые совещания, перед тем как начать действовать против Лиги злодеев. За это время Ригдолл уже могли бы превратить в Ному, наверное. У меня же достаточно сил, чтобы не тратить уйму времени на проработку сложных планов, а это значит, что в таких ситуациях мне нужно действовать сразу, не теряя времени. И как только Тога отвела 8 неудержимых в бункер, я начал действовать здесь, у главной базы злодеев. Фух, поехали. Сорвавшись с места, я сходу влетел в ворота особняка, снося их напрочь. Попутно я порезал охранников, но не смертельно, просто оставил им пару царапин в качестве своей фирменной росписи, так сказать. Сейчас я двигался слишком быстро, чтобы обычный человек вообще мог меня заметить. Бумажная дверь самого особняка просто порвалась, когда я прошел через нее. Люди внутри еще ничего не знали, охранники пока еще даже вскрикнуть от боли не успели. А когда это произошло, я порезал еще 6 якудза, нашел тайный ход, о котором мы узнали у немото, после чего проник на подземный уровень. Тут, собственно, и располагается фармацевтическая лаборатория. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы прошерстить весь лабиринт подземных тоннелей. Я нашел комнату Эри, которая сейчас плакала, свернувшись под одеялом, в своей кровати. Ее постель, к слову, больше похожа на больничную койку, чем на детскую кровать. Позже я нашел саму лабораторию, на данный момент пустую, и, в конце концов, обнаружил что-то вроде комнаты отдыха, где и находился Чесаки. Парень сидел на диване и говорил по телефону, судя по всему, с лженемото. «Ты!» — в шоке уставился он на меня. Восстановитель заметил меня только когда я сам встал практически перед ним. Между нами было несколько метров. Да, я остановился, чтобы поговорить с ним. Мне известны особенности его причуды и, если он вздумает что-нибудь выкинуть, мигом лишится головы. Он даже перчатки свои снять не успеет. Чесаки восстановитель, ты кровавый череп, вздохнул он раздраженно. Похоже, это был лишь вопрос времени, когда ты доберешься сюда. Это не Мото привел тебя сюда. Из трубки раздался веселый смех химика. Восстановитель недоуменно взглянул на мобильник и недовольно отключил связь, бросив телефон на край дивана. Что-то вроде того. Ты убил его. Да. Полагаю, ты хочешь убить и меня, верно? И снова да. Ты просто идиот. Еще более раздраженно вздохнул Чесаки. Он начал подниматься с дивана, демонстративно медленно стягивая со своей руки перчатку. Нет уж. Махнул я тесаком. В следующий момент Чесаки рухнул обратно на диван, лишившись руки. Но, никаких криков и истерик, этот жест парень воспринял на удивление спокойно. Только взглянул на свой окровавленный обрубок с брезгливостью. «Ты не понимаешь, восстановитель!» Покачал я головой. «Сражаться со мной бесполезно, ты умрешь в любой момент, когда я захочу». Вот тут в глазах Якудза уже загорелась настоящая злоба. Не раздражение и не страх, а именно злость. Ты, даже не способен понять. Чертов идиот, возомнивший себя судьей. Возможно, в чем-то ты прав. Кивнул я. Черт, так меня Тога называет, только ласковее. Да, ты слишком быстр, а я оказался в тупике. Все же, признал злодей. Чего ты хочешь? Если бы тебе была нужна моя жизнь, ты бы ее уже забрал. Тебе нужны деньги, власть. Что тебе нужно? Меня даже немного удивил этот вопрос, хотя, это вполне закономерно. В данной ситуации это единственная возможность для Чесаки. Договориться со мной, возможно, перетянуть на свою сторону. В другом случае я, может быть, даже подумал о подобном предложении. Но не сейчас. Мне это не нужно. Подумай, что я могу тебе дать. Ты можешь получить не просто большие деньги, как насчет постоянного дохода с продажи усилителя и блокиратора причуды. Я отдам тебе этот бизнес, если мы договоримся. Я просто хочу услышать, что ты скажешь перед смертью. Не стал я его мучить ожиданием ответа. Захочешь ли исповедаться или ты считаешь, что все делал правильно? Правильно. Кто вообще решает, что правильно, а что нет? Ясно. Даже не думай, что все закончится так просто. Процедил Чесаки, глядя на меня ненавидящим взглядом. Теперь я лучше понимал его злобу. Он не боялся смерти. Его неимоверно злило то, что этой смертью я нарушу его планы и, фактически, уничтожу то, ради чего он работал. Возвышение клана Якудза и создание препарата, уничтожающего причуды. Чертов клеймо. Я не его последователь, если что. Решил заметить я. Тогда зачем все это? Потому что все, что ты делаешь, не стоит и одной слезы ребенка. Да, как-то слишком напыщенно прозвучало. Но, суть ты уловил, верно. Такой ответ даже шокировал малость восстановителя. Он на пару секунд аж дар речи потерял. Что? Это из-за Эри. И все. Нет. Но если бы ты был более разборчив в средствах, то я не стал бы лишать тебя жизни. Поясняю ему. И это правда. Сдал бы его полиции. Все же, со своей причудой он может принести немало пользы людям. И он хочет это делать, лечить людей. Чесаки терпеть не может больных людей и, встречая их, просто исцеляет. Правда, причуды он тоже считает своеобразной болезнью. Ты, какой же ты тупоголовый, ты и подобные тебе. Пожалуй, закончим на этом. Восстановитель, все же, попытался хоть что-то сделать. Он поднес здоровую руку ко рту, чтобы ухватить перчатку зубами и сорвать ее. Но, сделать это он уже не успел. Тут я не стал осторожничать и сразу ударил лезвием тесака по шее Чесаки. После смерти восстановителя... Я задержался тут ненадолго, лишь для того, чтобы нарисовать символ кровавого черепа на стене. Тога, что у тебя? Все просто супер, отозвалась девушка. Мальчики бьются насмерть друг с другом. За этим так весело наблюдать. Можно я тоже кого-нибудь убью? А, можно, чертенок, ну пожалуйста. Нет, не показывай себя героем, лучше просто уходи. Ну чертенок, там так весело, Тога. Хорошо, грустно вздохнула девушка. Но тебе придется компенсировать все то веселье, которое я упустила. Мы сходим на свидание. Идет. А теперь уходи оттуда. Закончив разговор со своей помощницей, я связался с местным отделением полиции. Нужно, чтобы они приехали сюда и забрали Эри. А пока они в пути, я собирался пройтись по всему особняку Якудза. Правда, когда они меня увидели, мы как-то сразу сумели договориться. Эти парни действительно оказались лишь бледной тенью настоящих якудза, просто кружком по интересам, фанатеющим по японскому традиционализму. Чисаки, по сути, держал их лидера в заложниках. Да и тех, кто решался идти против него, восстановитель сразу убивал. Просто и без изыска. 8 неудержимых, эту группу лично собранная самим Чисаки, потому они были преданы ему. Остальных членов клана 8 заветов смерти, это не касалось, они просто боялись идти против восстановителя. А теперь якудза сами вывели девочку к полиции, когда те приехали. Они обещали, что и сами позаботились бы о ней, но, меня это как-то совсем не устраивает. Хотя, конечно, не то чтобы я был вправе решать судьбу девочки, но в этом месте ей лучше не оставаться. Здесь все пропитано ее страданиями. В общем, пока что я решил оставить этих парней, но, за ними еще нужно будет приглядеть. Помимо старых якудза на базе еще был еще один ассистент Чисаки, который умудрился скрыться от меня, а потом и вовсе сбежал. У этого парня была хитрая причуда, позволяющая ему вселяться в предметы.